«Ой, ой-ой-ой!» Я с треском оттолкнула обломки дерева и камни и приподняла голову. Лицо тут же смочил дождь. «Где эти ублюдки?» Мианза изменилась. Теперь она походила на лозу, выросшую из земли. Разумеется, конец лозы с головами свисала вниз. Они смотрели не в мою сторону. Их противником был... «Откуда в таком месте дракон?» произнес Цельзнаат, явно нервничая. «Я не собираюсь объяснять», — надменно ответил господин Мелгазия. «Вы думали, мы не заметим ваших козней, Мазоко?» «Если так, тогда я тоже возьмусь за дело всерьёз», — пробормотала Мианза глухим голосом. Ее тело тут же размылось шумом, похожим на жужжание насекомых. Одновременно с этим вокруг господина Мелгазии возникло несколько маленьких огоньков. Атака с неба... Нет. Напрямую с астрального плана... От атаки с астрального плана даже дракон... Бесполезно! И мои страхи испарились. Он отмахнулся от них одной рукой. Именно так. Он просто взмахнул рукой. Больше ничего не потребовалось. Это все, что он... Что? Тихо пробормотала Мианза и застонала. Это... Я была свидетелем сражения на астральном плане? Он понимал, противостоять такому противнику людям будет очень сложно. Вот почему он принял весь удар на себя. И все равно, даже зная, что это невозможно, глядя на развернувшуюся сцену, казалось, будто ничего не происходит. «Что за дракон смог так легко отбросить меня?» «Мы те, кто живет, и мы непостоянны. Живые существа, в отличие от вас, способны изменить и обретать новые силы. Если вы являете свою силу, я придумываю что-то, чтобы противостоять ей. Вот и все. «Ясно. Раз так...» произнес Цельзунаак, и рог, что был на месте его головы, заскрипел. Раздался душераздирающий звук, и мазок уринулся на господина Мелгазию, а затем тело Мианза снова подернулось дымкой. Одновременная атака на реальном астральном планах. На мазоку кое-что забыли. Их противником был не один господин Мелгазия. «Поехали!» «А?» Свет пронзил тьму ночи, и рог Цельзнага превратился в угли. «Что?» Его поразил фрагмент странной белой брони, в которой была облачена Мемфис. «Что за абсурд? Еще и эльф? Такое...» В ответ на слова удивления Цельзнага Мемфис опустила левую руку, поднятую ранее, а правая отцепила деталь доспеха, висевшую у неё на левом бедре. Приглядевшись, я поняла, что она напоминает изогнутый белый меч. «Щедес! Конверсия маны!» Её стойка... «Удар за Нафара!» Как будто обнажая меч, разрубая врага и убирая его в ножны, она растекла воздух. А затем, через мгновение... «Ах!» Раздался крик Цельзнаага. Волна света прочертила воздух, ударила в тело Цельнозаага и прошла сквозь него. «Ах!» Прямо у меня на глазах Цельзнаак обратился в прах, и Мианза застонала, осознав, что оказалась в невыгодном положении. И тогда... «Хаотичная дезинтеграция!» Господин Мелгази запустил заклинание в виде потока света. Издав беззвучный вскрик, Мианза исчезла в свете. И после того, как он рассеялся, от нее не осталось ничего. «Силен!» Мало-помалу позади меня начали раздаваться голоса, и я обернулась... И не знаю, когда они успели там оказаться, но Гаори, Люк и Мелина были целы и невредимы, и сейчас Люк наконец попытался что-то вымолвить. «Эй, ребята, не стойте, разинув рты, помогайте!» «Это ты выглядишь растерянно!» Я ответила на критику Люка. «Ну, нет, видишь ли, в такой неразберихе не могла много чего сделать!» «Аналогично!» — произнес Гаори. «Но результат тот же. Двое Мазоку побеждены». «Нет, только один», — поправил восхищённую Мелину господин Мелгазия. «Корнеподобная сумела сбежать в последний момент. Я не смог её даже зацепить». «Хорошо, господин Мелгазия. Если она придет опять, я без проблем разберусь с ней». Мемфис возвратила свой меч, или что это там было, на исходное место и подошла к нам. «Но зачем же они здесь были? Обсудим это позже. Сейчас нам нужно немедленно убираться отсюда». Прервала я её... Мемфис надменно посмотрела на меня. «Ха? Испуганно, что Мазоку могут отомстить? Что за чушь? Мы окажемся в серьезных неприятностях, если останемся здесь. Это я тебе говорю. Если ты не забыла, мы посреди деревни». «Ой». Унисон наших стонов прозвучал очень гармонично. Фух, думаю, мы ушли достаточно далеко, и они нас не найдут. Вымолвив слова типичнейшего злодея, я остановилась. Мы были в лесу за деревней. Кое-как мы смогли найти место, защищённое от дождей росы, хотя дожди были не то чтобы сильные. Но разве не плохо вот так вот убегать? На самом деле, мне кажется, что это будет выглядеть очень подозрительно. Мы вписали свои имена в гостевую книгу постоялого двора. Нечего об этом беспокоиться, беззаботно ответила Мемфис Гаури, расправляя волосы. Я не записала в неё своё имя. А что? Клянусь, эта девица... Однако вовлекать деревенских во всё это определённо было плохой идеей, сказала Мелина. Неважно, сколько вы будете твердить, что это Мазоку уничтожили таверну, без доказательств власти ни за что вам не поверят. Даже если по какому-то стечению обстоятельств там и были какие-то свидетели, нам не получится на них сослаться, и раз уж там были господин Мелгазия, дракон и госпожа Мемфис, эльфийка, если власти будут предвзяты, то я боюсь, именно их обвинят в разрушении постоялого двора. Верно. На самом деле, в ходе битвы с Мазоку атаки Мемфис и господина Мелгази разрушили стены близлежащих домов. «Ну, всё так, как говорит Мелина, и нам не следует тратить время, пытаясь доказать, что всё случившееся — вина Мазоку». И Люк, подпевала Мелины, закивал головой. «Только одна вещь. Кажется, возникло недопонимание». И, не меняя выражения лица, господин Мелгази продолжил. «Таверну разнесли не Мазоку, а Мемфи». Все замолкли. «Ну, сейчас послушаем». «А это шутка, да? Вот это?» «Нет, я ни капли не шучу. Разве по моему лицу не видно?» «Нет, не видно. Потому что у тебя всегда такое серьёзное лицо, даже когда ты шутишь, так что я твоих шуток не понимаю, старик». «Помогите». «Чего? Значит, это...» «Мы почувствовали, что вы двое сражались с Мазоку и прикрыли вас. Всё так вышло, потому что здание было не таким крепким, как я предполагала. Но так как в таверне никто не погиб, то всё нормально», — сказала Мемфис без намёка на сожаление. «Но ведь это ты одна не вписала своё настоящее имя в гостевую книгу. Что за немыслимо злая натура у этой девки?» «Ну да, нечего тут волноваться. Настоящая проблема в том, почему Мазоку атаковали тебя, не так ли?» Если бы я мог услышать хозяин таверны, то без сомнения после таких обескураживающих слов Мемфис бы, как ни в чём не бывало, сменила тему. Но прямо сейчас продолжать тыкать пальцем и обвинять её в уничтожении таверны не было смысла. «Именно. Меня беспокоит их цель». «Ого, господин Мелгазия согласен». «Хм. А строение драконов и эльфов, возможно, их стандарты строительства совершенно другие. И даже так. Однако я не думаю, что будет правильно просто забыть разрушение таверны». Расслабленная манера речи Гаури заставила Мемфис и господина Мелгазия мгновенно напрячься. «Ну, как говорится, вещам свойственно ломаться». «Да, если посмотреть масштабно, я думаю, нам надо понять, что сейчас происходит, и подумать о том, что нам делать дальше». «Убегать от реальности? Вы двое...» «Ну, мы можем поговорить о разрушении таверны и проблемах вашей совести позже». От слов Мелины эти двое снова вздрогнули. Не обратив на это внимания, она продолжила. «Мы обсуждали причину нападения, верно? И сейчас Мазоку могут готовить следующую атаку, это более чем вероятно. Было бы лучше, если бы мы выяснили их мотивы. Так нам будет легче справиться». «У меня есть зацепка. Ну, как бы сказать. Там Мазоку как минимум знал моё имя и лицо». Гаури потёр щёку в ответ на мои слова. «Так, месть? Мы победили Шерру. Может, они захотели уничтожить тех, кто это сделал? Ну, у нас. Так что наш противник...» Опять он ничего не понимает. «Этот парень...» «Скорее всего, это не так. Если бы это была месть, я не думаю, что они бы стали ждать так долго». «Верно, верно. И прежде всего, если бы это была месть, то бессмысленно посылать двух слабых Мазоку. В конце концов, она была генералом наследного правителя. Если бы они всерьёз намеревались отомстить, они бы отправили больше сил». Я кивнула в ответ на слова господина Мелгази. «Тогда почему они атаковали?» «Ну, потому мы волнуемся, что не понимаем. А... раз вы заметили, тот, который пришёл позже, тот Мазоку, которого вы убили, он сказал что-то вроде «Нам нужно побыстрее выполнить наши приказы». «Так они планировали быстро убить тебя?» — спросил Люк, но я покачала головой. «Как ни посмотри, кажется, они действовали не просто так. У них могла быть иная цель. А твоё имя они могли случайно услышать от других Мазоку?» — спросила Мелина. «Я так не думаю. Это невозможно. Быть может, они были в числе тех неизвестных врагов, с которыми мы столкнулись в ходе инцидента в Галлии. Они, должно быть, искали нас, но никогда с нами не сталкивались. Вот почему они могли знать мое имя и лицо. Наверное, так. Они искали тебя, но испугались и сбежали, столкнувшись с нами, так что, думаю, это весьма вероятно». Мемфис подчеркнула слово «весьма», как будто бы хвалясь. «Они не собирались вступать в серьезную битву, хотя у них и были товарищи, где-то скрывавшиеся. Они вступили в непредвиденную битву, и, удивленные присутствием господина Мелгази и меня, сбежали, поджав хвосты. Звучит правдоподобно, не так ли?» «Да, правдоподобно, но её манера речи меня раздражает. Ну ладно». «Да уж. Но если Мазоку снова охотится за мной, то дело серьезное, верно?» «Думаю, да. Но в отличие от тебя, я не думаю, что Мазоку о тебе высокого мнения», — ответила Мемфис, приглаживая волосы. «Ах, боже, что за стерва!» «Верно. Но из-за недостатка информации не думаю, что мы сможем что-то с этим поделать», — сказала я, скривившись и говоря самым дружелюбным тоном, на который была способна. «Ну, кажется, мы обсудили все, что хотели вы двое. А теперь давайте вернемся к обсуждению злодея, который уничтожил постоялый двор». «Погоди, чего это ты такое говоришь?» «Но это же логично. Мы все вписали свои имена в гостевую книгу, как и полагается добропорядочным людям, и нам совершенно не улыбается прослыть преступниками. Но у нас имеется чокнутая эльфийка, которую мы можем сдать со словами «это она во всем виновата», и эта эльфийка ответит за свои грехи. Я полагаю, это наилучшее решение. Вы так не думаете?» В ответ на мои слова Мемфис мгновенно отшатнулась и нахмурилась. «А я полагаю, что ответственность лежит на том, у кого не хватило благоразумия сражаться с Мазоку внутри таверны, да? Ого! Так значит, как ни посмотри, это дело между тобой и мной. Не думаешь ли ты, что твои предположения немного превратные?» «Как ни посмотри, это так. Но я рада, что мое мнение не совпадает с мнением такой мелочной личности». «Так ты говоришь? Ха-ха-ха. Кажется, нам нужно как следует об этом поговорить. Ха-ха-ха». Я и Мемфис встали лицом к лицу. В глазах засверкали искры. Хотя я и проигрывал ей в росте, неудобством это было небольшим. «Эй, как думаешь?» Видя, как мы смотрим друг на друга, Гаори задал вопрос Люку. «У них отношения не складываются, или как?» «Верно», — со вздохом ответил Люк.